«Вот значит как!» – прошипел у меня за спиной вампир. Почти отшвырнул меня в сторону, чтобы я не мешала его разговору с любовником. Я отлетела к дереву и прибольно ударилась коленями о землю, но лишь обрадовалась этому. Вряд ли Рошар догадывался, что тем самым исполнил мое самое горячее желание. Я как раз оказалась под заветным шаром. Теперь остается дождаться, когда он отправится меня убивать. И один мерзкий упырь обзаведется шикарным загаром. Правда, увы, он будет для него смертельным. «Я не мог поступить иначе!» Фарн спокойно выдержал исполненный ярости взгляд вампира. «Рошар, прости!» «И сейчас намерен помешать мне?» Тот ядовито осклабился ему в лицо. «Сейчас нет!» Твердо ответил даританец. «Значит, такова ее судьба – погибнуть от твоих клыков. Но советую тебе поторопиться». Рошар кинул взгляд на часы и раздраженно выругался. Повернулся ко мне так стремительно, что полы его длинного плаща взметнулись за спиной. «Тебе повезло, человечишка!» Меня замутило от его смрадного дыхания, а он, явно наслаждаясь моментом, медленно подошел. «Но не переживай!» Истинный мастер своего дела и за минуту заставит тебя мечтать о смерти. «Не сомневаюсь», — с сарказмом выдохнула я. Резко сжала кулаки, по каплям собрав драгоценную энергию, которая еще во мне оставалась. Фарн напрягся, предчувствуя удар, но тут же расслабился, ощутив, насколько слабо мое заклинание. Рошар тоже расхохотался, когда чары пронеслись над его головой. Должно быть, решил, что от ужаса я совсем обезумела и уже не вижу, куда целиться. «Неплохая попытка, человечишка!» Он сделал еще шаг. Остановился, с презрением глядя на меня сверху вниз, и острым изломанным когтем провел по моей щеке. Я прикусила губу, когда ощутила, как свежая царапина набухает кровью. Краем глаза заметила, как Фарн чуть поморщился, словно недовольный действиями своего любовника, но промолчал. А я всхлипнула от ужаса, когда Рошар вздернул меня на ноги, прижав к дереву и оскалил клыки, готовый впиться мне в горло. «Демоны! Даже до кулона уже не могу добраться! Он перехватил мне руки!» Не слишком ли я заигралась на этот раз? А в следующий миг проклятый шар наконец-то активировался. Видимо, мои чары были совсем слабыми, поэтому для его пробуждения потребовалось столько времени. Вспыхнул над моей головой ослепительной звездой, и Рошар заорал от боли. Нестерпимо завоняло паленым. Закричала и я, поскольку стояла так близко от вампира, что обожглась. Изо всех сил оттолкнула его, уже почти не чувствуя рук, сделала несколько шагов и упала в мокрую траву. Прижалась к холодной земле, пытаясь унять боль от ожогов. «Рошар!» Я не сразу поняла, что этот исполненный неизбывного отчаяния вопль принадлежит Фарну. Даританец кинулся к своему любовнику, сшиб его с ног, не обращая внимания, что огонь жадно лизнул и его за компанию. Закутал в свой поспешно скинутый плащ, пытаясь сбить пламя. Вампир отчаянно дергался под ним, уже не в силах кричать, а только нечленораздельно мыча. С тихим хлопком шар над нашими головами взорвался. Это даританец взмахнул рукой, послав туда чары. Затем он поднял голову и внимательно на меня посмотрел. И вот теперь я поняла, что такое настоящий страх. Казалось, будто одним взглядом он содрал с меня кожу и пообещал вечность, проведенную в неизбывных муках. «Фарн!» – забормотала я. Ноги наотрез отказывались меня держать, поэтому я могла лишь отползать от разъяренного наемного убийцы. Впрочем, он пока не торопился преграждать мне путь, прекрасно понимая, что у меня не получится от него сбежать. «Фарн, пожалуйста!» Даританец встал. К этому моменту Рошар перестал даже стонать. Но Фарн не откинул плаща, чтобы проверить, как там его любовник. Вместо этого он медленно, словно нехотя, шагнул ко мне. «Пожалуйста!» Я чуть не плакала. «Фарн, ты же не такой, как он! Не делай этого!» «Назови мне хоть одну причину, почему я должен тебя пощадить!» Фарн медленно раздвинул губы в кровожадном оскале. «Хоть одну!» «Я вцепилась в амулет, готовая в любой момент его сорвать. Не знаю, что меня останавливало от этого шага. Наверное, слова змеи о том, что спасение иногда приходит в последний момент. Фарн, я беременна. Ты убьешь не только меня, но и невинного ребенка!» «Значит, вот почему заранее не сняла заказ!» Без малейшего удивления произнес даританец и сделал еще шаг. Принялся медленно засучивать рукава. «Рыбка-то оказалась с икоркой? Как я понимаю, это ребенок Дальшера. Ну что же, мне не впервой расправляться с беременными. Был бы рядом Вашари, он бы подтвердил, какое отвратительное поручение дал мне однажды Королевский совет. А все из-за того, что одной прекрасной ночью Тициону приснился сон, в котором ребенок той несчастной девушки убивал его. Это было мое последнее задание. После него я бросил работу, согласился на вживление чипа, лишь бы никогда больше не стоять перед перепуганной женщиной, умоляющей меня о пощаде и прижимающий к животу руки так же, как теперь прижимаешь ты!» Я всхлипнула. Очередное откровение о Вашарии заставило меня врасплох. «Нет, этого просто не может быть! Он был замешан в подобном, был одним из тех, кто приговорил несчастную к смерти лишь из-за кошмара короля?» «А знаешь, что самое интересное?» Фарн остановился прямо надо мной. «Ведь я не убил ее. Помог спрятаться так, чтобы люди короля никогда ее не нашли. И подсунул ведомству Вашария подходящий труп, дабы избежать ненужного расследования. Вот ведь ирония судьбы. Вряд ли твой жених, передавая мне тогда приказ Тициона, предполагал, что когда-нибудь в подобную же ситуацию угодит его будущая жена». «Пожалуйста!» Мой голос задрожал и окончательно сорвался. Я отчетливо поняла, что все кончено. Смерть стояла передо мной в черном свободном одеянии бывшего наемного убийцы и смотрела на меня алыми от ярости глазами. Воздух между нами стал концентрированным, как перед смертельным ударом. Пахнуло жаром, и внезапно я поняла, что он задумал. Хочет испепелить меня, как я это сделала с Рошаром. Обрушит на мою голову всю мощь огненных чар, желая, чтобы перед смертью я страдала так же, как страдал проклятый вампир. Я до боли в костяшках сжала амулет. Активировать его или подождать еще? И неожиданно все прекратилось. Лиловые сумраки раннего вечера перечеркнула зеленая молния. Она ударила в плечо Фарна, и почти сформулированное заклинание, призванное убить меня, замерцало, истончаясь. Даританец устоял на ногах после внезапного нападения, вскинул голову, жадно выискивая взглядом, кто осмелился встать между ним и его жертвой. «Женщины рода Дайчер действительно на редкость надоедливы», прошептал он, заметив наконец-то нового противника. Я с усилием повернула голову, уже зная, кого увижу. Теора Дайчер стояла неподалеку. Светлое платье повисло грязными лохмотьями. Видимо, она упала, когда убегала от вампира и его любовника. Однако нашла в себе силы вернуться. Ради меня, дочери, которую почти не знает. «Пошел прочь!» прошипела она и подняла руку, на кончиках пальцев которой уже плясали огоньки очередных, пусть и неумелых, но атакующих чар. «Ты ничего ей не сделаешь!» Фарн криво ухмыльнулся одной половиной рта, глянул на меня и вдруг сжал кулаки. Огненный смерч в следующий миг пронесся по саду, и тоненькая женская фигурка исчезла под его напором, растворившись в объятиях пламени. «Нет!» Горло обжег отчаянный крик. Перед глазами все побелело от ужаса и горя. «Киота, идиотка, дождалась, называется, помощи! Что же я натворила?» «Ты убила Рошара! Я убил твою мать!» Жестоко обронил Фарн. «А теперь примусь за тебя!» Я зажмурилась, когда он шагнул ко мне. Отчаянно вцепилась в цепочку, почти сорвав ее, почти воспользовавшись даром, который, увы, уже не мог спасти мою мать. Я так и не поняла, что произошло затем. Наверное, из-за того, что закрыла глаза, ожидая удара рассвирепевшего убийцы. Но внезапно что-то с силой отбросило меня назад, протащило по мокрой земле и оставило неподвижно лежать. Вокруг вспыхнула защитная сфера, замерцала всеми цветами радуги. Тот, кто пришел мне на помощь, вложил даже слишком много сил в энергетический щит, поэтому он придавил меня к земле, не позволяя подняться. А возможно, это было сделано специально, чтобы я не лезла в предстоящую схватку. Все, что я могла, лишь чуть повернуть голову, чтобы увидеть, как Фарн с удивлением выпрямился, не понимая, что происходит. «Фарн!» При звуках этого голоса я едва не разрыдалась. От облегчения. Вошарий. Он все-таки успел ко мне. Все-таки смог. Спасение действительно иногда приходит в последний момент. Жаль, что не для всех. «Фарн!» Повторил Вошарий, и даританец с вызовом вскинул голову, когда взорванный был шар вдруг вновь загорелся, освещая яблоневый сад и высокого темноволосого мужчину, стоящего у калитки. Вошарий позволил себе лишь один взгляд в мою сторону. С чуть заметным облегчением вздохнул, увидев, что я жива. Я при всем желании не могла сопротивляться его охранному заклинанию. Чары туго спеленали меня в подобии паутинного кокона. «Я не ожидал от тебя такого», — обронил Вошарий, неспешно подходя ближе. И где-то вдалеке раздался рев множества самодвижущихся повозок. Видимо, это торопилась подмога, но Фарн, казалось, совершенно не обеспокоился из-за этого. Указал на меня презрительным кивком. «Не ожидал от меня, что я осмелюсь убить беременную? А о чем ты тогда думал, когда приказал мне уничтожить Тиалию Брикс с ее еще нерожденным сыном?» Вошарий поморщился от этого имени. Опять посмотрел на меня, и я вздрогнула от тьмы, клубящейся в его глазах. Теперь я боялась его куда больше, чем Фарна или даже Рошара. «Тебе не следует этого видеть», — мягко обронил он, обращаясь ко мне. И чары вокруг вскипели. Я еще пыталась сопротивляться, пыталась скинуть с себя паутину чужого заклинания, но тщетно. Всего лишь миг, и я отключилась, рухнув в черный колодец без сновидений.